Пятно на календаре. В 1888 году известный английский ученый сэр Фрэнсис Гальтон, заинтересовавшись публикациями Фолкса и Гершеля, также занялся изучением папиллярных узоров. Его встреча с Гершелем, к которому он обратился с просьбой предоставить имеющиеся у него материалы, а также их беседа, наконец сдвинули дело. Гальтон, который на протяжении десятилетий занимался антропологией, то есть наукой о человеке, и антропометрией, сразу понял, что возможности использования предлагаемого метода просто непредсказуемы. Гальтона не удовлетворила коллекция отпечатков пальцев, собранная Гершелем в течение трех десятилетий, и он сам засел за работу. Он собрал многочисленные отпечатки пальцевых узоров и поручил изготовить увеличенные фотоснимки каждого из них, чтобы провести тщательное сравнение. Через три года в его собрании было уже больше отпечатков пальцев, чем у Гершеля. Ни в одном случае отпечатки пальцев двух человек не совпали. Являлся ли метод опознания при помощи дактилоскопии более надежным, чем Бертильонада, которой Гальтон до этого так восхищался? Он сразу решил, что нужны точные математические данные о возможной вероятности совпадения отпечатков пальцев двух лиц. До этого Гальтон считал, что вероятность совпадения одного пальцевого отпечатка составляет 1 к 4. Если же сравнивать все 10 пальцевых отпечатков одного человека с 10 отпечатками пальцев другого, то вероятность совпадения лишь один случай из 64 миллиардов. Так как все население земного шара на сегодня составляет примерно 5 миллиардов, то едва ли возможно совпадение. Однако этого удивительного открытия самого по себе было недостаточно для использования на практике. Если даже составить картотеку отпечатков пальцев всех убийц, бандитов, взломщиков, воров и мошенников, то как затем ориентироваться в ней? Необходим метод, на основе которого можно систематизировать все отпечатки пальцев примерно так, как это было сделано в Бертильонаде. Только тогда дактилоскопию удастся использовать в целях регистрации и идентификации подозреваемых лиц и преступников. Рассуждая таким образом, Гальтон принялся за решение этой тяжелейшей задачи. Наконец, после бесконечных попыток, он счел, что проблема решена. Результаты исследований он изложил в 1892 году в своем новаторском труде «Пальцевые отпечатки», где рассматривал последние как средство идентификации. Он доказывал однозначность и неизменяемость папиллярных узоров и подразделил их по форме на 4 основные группы. И все же до конца важную и трудную проблему систематизации отпечатков пальцев Фрэнсис Гальтон еще не решил. Это сделал другой англичанин – Эдвард Ричард Генри, генеральный инспектор британско-индийской провинции Бенгали. Он был знаком с книгой Гальтона и уже некоторое время изучал новые методы опознания. В конце 1896 года он сидел в купе скорого поезда, идущего в Калькутту, смотрел в окно и, не переставая, размышлял над занимавшей его проблемой. И вдруг ему пришла в голову прекрасная идея. Он достал ручку и за неимением бумаги стал делать заметки на своих белых накрахмаленных манжетах. Эдвард Генри нашел способ упорядочить в картотеках миллионы карточек с отпечатками пальцев, причем так, чтобы иметь возможность в кратчайший срок найти нужную карточку. Он исходил из того, что все папиллярные узоры можно разделить на 5 основных видов: простые дуги, елкообразные дуги, радиальные петли, ульнарные петли и завитки. Эти виды он обозначил буквами А, Т, Р, У, В. Основные виды узоров Генри разделил на подвиды, соединив определенные точки в узоре прямым штрихом и сосчитав количество папиллярных линий, которые этот штрих пересекает. Подвиды он обозначил цифрами. Вместе с буквами, обозначающими основной узор, эти цифры образовали формулу, в соответствии с которой осуществлялось размещение карточек в картотеке. Теперь нужную для сравнения карточку можно было найти достаточно быстро. Все это, несмотря на упрощенное изложение, звучит несколько запутанно. но только для дилетанта. В действительности же систему Генри было легко постичь. Нужны были только увеличительное стекло и иголка, чтобы сосчитать число линий и, установив вид пальцевого узора, вывести его формулу. Во всяком случае, дактилоскопия была намного проще системы Бертильона и давала намного меньше ошибок. Если этот способ регистрации окажется надежным, то я думаю, что антропология понемногу отомрет. Год спустя после того, как это было написано, Генри уже не сомневался в надежности дактилоскопии, а 12 июля 1897 года генерал-губернатор распорядился о прекращении измерений и введении дактилоскопии на территории всей Британской Индии. Первые успехи не заставили себя ждать. В 1898 году, благодаря отпечаткам пальцев, только в одной Бенгалии были установлены 345 уголовников, а спустя год еще 596. Почти две трети из них до этого при использовании антропометрии идентифицированы не были. Теперь требовалось обосновать доказательственное значение отпечатков пальцев, оставляемых обычно преступником на месте происшествия. Именно в этот момент судьба послала Генри случай убийства, который мог быть примером такого доказывания. Это произошло в августе 1898 года, когда шеф британской полиции отдаленного округа Джонгупури, расположенного между Бенгалией и Бутаном, посетил чайную плантацию. «Ну вот, нигде ни одной человеческой души», — удивился шеф полиции, приблизившись к дому плантатора. «Как будто все вымерли. Раньше управляющий всегда вас встречал, Саиб, как только видел из своего дома», — заметил один из проводников индийцев. «Эта тишина кажется мне подозрительной. Давай стучи в дверь». «Но она открыта, Саиб». «Открыто», — удивился шеф полиции. «И ни одного человека». «Может быть, кто-то есть внутри. Я имею в виду, если управляющий болен. Тогда здесь, по крайней мере, должны быть рабочие плантации и собирательницы чая», — ответил англичанин проводнику. «Нет, тут что-то не то. Пошли посмотрим, что в доме». С самыми дурными предчувствиями шеф полиции вошел в коридор. «Хелло! Есть ли тут кто-нибудь?» — крикнул он. Никто ему не ответил. Никто не вышел навстречу. Полицейский быстрым взглядом окинул жилую комнату и тут услышал из соседнего помещения взволнованный голос другого проводника. «Быстрее, Саиб, быстрее! Что случилось?» «Здесь, в спальне, на кровати. Управляющий лежит здесь. Он мертв, перерезано горло». Быстрыми шагами полицейский вошел в спальню. Это был не первый труп, который он видел, но каждый раз от подобного зрелища у него сжималось сердце и закипала злость. Убийство! Варварское убийство! Кто, Саиб, мог это сделать? Тщательный осмотр всего помещения дал первые улики. Содержимое ящиков письменного стола было перерыто, денежный сейф открыт и опустошен. «Наверное, убийство с целью ограбления», — заключил полицейский. «Человек с плантацией? Возможно. Мы должны найти и допросить людей». От испуга все служащие разбежали. Наконец удалось найти местную возлюбленную управляющего и повара, привели их в дом. Женщина не могла сказать ничего. Во время убийства ее не было в доме. Повар сказал: «Я видел мужчину, Саиб. Каков он из себя? Высокий, низкий, худой, толстый, старый, молодой? Не знаю. А узнать его сможешь?» Повар покачал головой. «Нет, Саид, было темно. Я видел только убегавшего отсюда мужчин». Наконец полицейский натолкнулся на бумажник убитого, открыл его. «Никаких денег, ясно. Но тут есть что-то еще». Это был печатный бенгальский календарь. «Он не представлял для убийцы никакой ценности», — заметил проводник. «Но именно поэтому он может оказаться для нас полезным», — с надеждой пояснил шеф полиции. «Простой календарь? Разве вы не видите на нем слабое коричневое пятно?» «Обычное грязное пятно, Саиб. Как оно может помочь нам найти убийцу?» «Без увеличительного стекла я не могу точно определить, что это. но предполагаю, что это отпечаток пальца. Может быть, убийцы. Во всяком случае, я немедленно доложу о случившемся в Калькутту». Узнав о кровавом происшествии, Эдвард Генри попросил шефа полиции в Джугупуре прислать отпечатки пальцев убитого и всех людей, общавшихся с ним. Вскоре бланки с отпечатками и календарь с коричневым пятном прибыли в Калькутту. Уже через несколько минут было установлено, что пятно – отпечаток пальца, наиболее вероятно, правого большого пальца. Этот отпечаток не совпадал с отпечатками пальцев убитого или кого-либо из тех, с кем он общался. Кто же тогда оставил отпечаток большого пальца на светло-голубом календаре? Убийца? Но кто он? В Джугупуре были предприняты активные поиски, которые навели полицию на горячий след. Выяснилось, что в конце 1895 года управляющий обвинил в воровстве своего слугу Чарана. Когда того арестовали и судили, он поклялся отомстить своему господину. Эдвард Генри, как только узнал эти факты, сразу же начал действовать. «Мы должны немедленно найти отпечатки пальцев Чарана», — решил он. «Может быть, они имеются в картотеке?» С 1896 года он просил наряду с антропометрией проводить и дактилоскопирование. Но что, если этот поиск не даст результатов? Тогда отпечаток большого пальца Чарана надо попробовать поискать на старых учетных карточках с результатами измерений, где тоже ставился отпечаток одного пальца. На основе именного регистра нашли карту измерений Чарана, и на ней отпечаток пальца. Узор его полностью совпал с отпечатком на календаре. Но где же в это время был Чаран? Уже давно не в тюрьме, откуда его выпустили еще в 1897 году в связи с амнистией по поводу правительственного юбилея королевы Виктории 1837-1901. Через несколько недель его удалось арестовать, и ему было предъявлено обвинение в убийстве управляющего. Решение по этому делу далось судье и заседателям трудно, так как они привыкли выносить приговоры на основе личных показаний свидетелей. Здесь же свидетели отсутствовали. Можно ли вынести смертный приговор при отсутствии и свидетелей, и признания подсудимого только на основании совпадения отпечатка пальца, обнаруженного на календаре убитого, с отпечатком пальца обвиняемого? Никогда еще ни один суд в мире не принимал столь серьезное решение на основании лишь такого доказательства, как совпадение отпечатков пальцев. Неудивительно поэтому, что как судья, так и заседатели чувствовали себя неуверенно и пошли на компромисс. Они решили, так как самого убийства никто не видел, то приговорить Чарана к смертной казни нельзя, и он был осужден лишь за кражу вещей у своего бывшего хозяина.